Они там. Он кивнул, будто за плечом была передовая, хотя передовая находилась совсем в другом направлении. «Да уж лучше в бой», — вяло ответил санитар, не дожидаясь указаний капитана, козырнул и направился к Галкину, сопровождающему двух прихрамывающих раненых в перевязочную. Теперь перед Сафроновым стояла одна задача — выдержать, самому не свалиться и подчиненным не дать упасть. Если хоть кто-то выйдет из строя, раненые окажутся беспомощными. Их некому будет ни принимать, ни поить, ни кормить, ни вовремя доставлять хирургам. Вся сложность сейчас состояла в том, что сейчас все были нужны. И он не мог ни сам отдохнуть, ни дать час отдыха хотя бы одному из своих подчиненных. «Кубышкин!» — напрягая все силы, крикнул Сафронов. Фельдшер долго не появлялся, затем высунул голову из тамбура, огляделся, точно попал в темноту и не видел, кто его кличет. Наконец разобрался, вышел и медленно на своих кривых ногах приблизился к Сафронову. «Вот что», — произнес Сафронов, — «там, кажется, шоколад трофейный достали. И еще чаю, самого крепкого, ты попроси». И скажи, люди, мол, падают от усталости. Кубышкин передернулся и двинулся бочком от Сафронова. «Ты вот что!» — окликнул его Сафронов. «В случае заминки разыщи замполита». Сделав несколько шагов, он почувствовал такую слабость в ногах, что едва не упал, и ухватился за ствол ближайшей березы. «Что такое?» — мысленно укорил он сам себя. Он заметил санитаров, возвращающихся из перевязочной, окликнул. «Галкин, сруби-ка мне палочку, ногу подвернул». Сафронов солгал, но не устыдился своей лжи, потому что слабость насторожила его. Ноги дрожали, и им требовалась помощь. Никто не должен видеть его слабости. «Может, подсобить?» — спросил Галкин, подавая ему березовый батажок. «Нет, ничего, не надо. Сам справлюсь». Опираясь на палку, Сафронов двинулся к палатке. Вокруг нее опять появились раненые. Они переговаривались, покуривали и, судя по всему, чувствовали себя неплохо. «Откуда же они?» — удивился Сафронов. «Мы ж только что всех отправили. Неужели новые?» На какую-то секунду Сафронов забыл, что война идет. Поступление раненых продолжается. «Ну, что у нас тут?» — спросил он у Любы, появляясь в палатке. Тяжелых было немного, всего 3 человека. Зато во второй палатке у Стомы полная коробочка, и все они нуждались во врачебной помощи, и нельзя их было просто вот так с маху эвакуировать в госпиталь. «Нет», — остановил себя Сафронов, — «не пойду к хирургам. Они и так знают, что к ним очередь». Сафронова негромко окликнули. «Товарищ гвардии!» Галкин виновато улыбнулся, переступил с ноги на ногу. «Товарищ капитан, я сбился. Там ваш дружок, капитан Штукин, приболели». Штукин лежал в палате хирургического взвода с закрытыми глазами. Сафронов хотел уйти, думая, что он уснул, но тот открыл глаза. «Знаешь, видимо, я чересчур переутомился». Он надел очки и после паузы объяснил. «Доконал-таки меня эфир проклятый». «Что ж ты не сказал?» «А ты что с палкой?» «Да так», — уклонился от ответа Сафронов, преодолевая в себе желание сесть рядом с другом, вот так же снять сапоги, расслабиться. Разговор не клеился. «Вот опиши это все. Скажут, неинтересно», — неожиданно произнес Штукин. «А что тут интересного? Раненые, операции, кровь». «Нет, не в том плане», — пояснил Штукин. «Скажут, бессюжетно, пружины нет».